Но ты не ощущала, что с тобой происходит нечто странное? — Я не высыпалась, — попробовала припомнить наемница. — Знаешь, когда встаешь утром, с дикой болью во всех мышцах, словно на тебе поле вспахали, но он мне даже пару раз давал какие-то травяные отвары, снимающие усталость, и вроде помогало. — А медальон? — Какой? — Круглый, серебряный, — напомнил я. — Тот, что Эландер пробил стрелой, когда ты уже превращалась в дракона. Видел его раньше? — Нет. Она недоверчиво покачала головой. — Но он мог и прятать его. А может быть, жрец зла просто убил Карланиуса, принял его обличье, и, пока я спала, заколдовал меня медальоном. И... тьфу ты, глупость какая! Я была нанята для охраны. И чтоб я не увидела, как моего нанимателя грохнули и подменили. — Значит, все-таки он... — мы помолчали. Верить фактам не хотелось. Но куда денешься? Порой именно такими вот милыми, безобидными пенсионерами и любят прикидываться самые отвязные жрецы и зла. — Малыш, там вроде черный орк слева. Ну, убей его, я разрешаю. Метательный нож самой уродливой наемницы на миг сверкнул в прохладе леса, и, притаившийся в кустах негодяй, рухнул, схватившись за горло. Нож мы ему подарили. Если его напарники найдут его, то по клинку поймут, с кем имеют дело, и, возможно, 10 раз подумают, прежде чем с нами связываться. Но больше серьезных происшествий не было. Но на нас наскочила небольшая стая волков, пытаясь на ходу отбить хоть одного эльфеныша, но гномы так поработали топорами, что 7 волчьих хвостов быстро украсили пояс не Турома, он вообще у нас щеголь. Потом было дело у маленького лесного озерца, когда Эшли наклонился зачерпнуть воды, а из глубины высунулась чешуйчатая рука и сгребла его за кудри, явно намереваясь утопить, как котенка. Хорошо, я был рядом. Перехватил руку, выдернул рыбку из пруда и, не заморачиваясь с собеседованием, просто шарахнул о ближайшую сосну. Там она и осталась, прилипнув намертво с перекошенным злобой лицом, вислыми грудями и прядью волос моего хозяина, крепко зажатой в кулаке. Лесные русалки вообще самые неприятные, что внешне, что по характеру, что на вкус. Наше настоящее поле боя мы увидели только на закате дня, когда начали сгущаться сумерки, и каждый шорох листьев в лесу казался пугающим. А в густых тенях под еловыми лапами все чаще сверкали хищные глазки цвергов. Пустая дорога, одинокий постоялый двор, кругом непроходимая чащоба. Ночь безлунна, и для полного впечатления общей жути не хватает разве что стройной безносой красавицы с косой, сидящей на печной трубе. Задумчиво декламировал Эшли. Но если отбросить излишнюю театральность, то лично я бы однозначно выбрал это место для окончательных разборок с нашим маленьким отрядом. Я один чувствую запах лошадей, а... — Нет, — почти хором подтвердили все, даже дети. — Лошади и люди прячутся в лесу с той стороны, — добавил я. — Дорога перекрыта в обоих направлениях. Он успел предупредить тайную полицию и просчитал наш маршрут. Идем прямо на заклание, как жертвенные агнцы. — Красивая фраза, мой верный арх! Эшли оглядел настороженных эльфиат, шагнул к ним и, присев на корточки перед Эйвин, с улыбкой потрепал ее по плечу. — Ну что, молодежь, сегодня у вас будет настоящее боевое крещение. Покажем этим глупым черным всадникам и плохому жрецу в обгорелом балахончике, как дерутся настоящие эльфы. Маленькие, но все-таки эльфы настоящие. — Да! — восторженно взревели все. На ресницах Эландра блеснула слеза умиления. Туром и не туром одобрительно качали бородами. И даже строгая Сун поддержала детей, попрыгав вместе с ними. Мы выстроились боевой колонной, обнажили оружие и без малейшего сомнения пошли в засаду. Жители фронтира не любят долгих умствований или сомнений. Драться куда проще, а именно этому нас и учат с молодых ногтей.